В первых числах октября полк вместе с другими полками дивизии был перебазирован в район Тулы на тыловой аэродромный узел Волынцево для доукомплектования личным составом и материальной частью. Здесь пути Моресьева вновь пересеклись с французскими летчиками из полка «Нормандия-Неман». В Волынцеве французы тоже получали материальную часть и доукомплектовывались личным составом. Правда, на новом месте никому долго находиться не пришлось. После получения самолетов и ввода в строй молодого пополнения полк перебазировался поближе к району боевых действий. К тому времени, это был конец октября, ставка Верховного Главнокомандования преобразовала Брянский фронт в Прибалтийский и перенацелила его на новое направление. 63-й полк передали в состав авиации резерва Верховного Главнокомандования, но уже через месяц он воевал в составе 15-й воздушной армии 2-го Прибалтийского фронта. Не прошло и двух недель, как в середине ноября полк оказался в 3-й воздушной армии 1-го Прибалтийского фронта, на войне как на войне. Командованию было виднее, где усилить авиацией тот или иной участок фронта. Новая должность Моресьева обязывала его находиться чаще на земле, поскольку летчиков, особенно молодых, надо было учить воевать. Сам он еще с курсантской поры хорошо запомнил слова одного из своих наставников о том, что летчик-истребитель, отлично владеющий и техникой пилотирования, и тактикой применения истребителя, но не владеющий приемами воздушной стрельбы, не может стать победителем в бою. Это правило Моресьев усвоил, что называется, на собственной шкуре, когда сходился в бою с немецкими летчиками: если ты не сбиваешь, тебя сбивают. И теперь, используя собственный опыт, он рассказывал летчикам о роли применения прицела в достижении высокой точности стрельбы, показывал, как точно определять расстояние до цели, выбирать ракурс атаки. К занятиям Моресьев привлекал других опытных летчиков, которые приводили конкретные примеры своих действий в бою. Скажем, как лучше атаковать истребитель, цель, сзади, сверху, сбоку, под ракурсом, когда и с какой дальности лучше открывать огонь при атаке бомбардировщика цели. Эти и многие другие вопросы отрабатывали летчики под руководством Моресьева. Все понимали, чтобы побеждать врага, надо уметь воевать. Поэтому учились и воевали. Вообще Моресьев помог многим молодым летчикам определить свое место в строю. К примеру, иному вчерашнему выпускнику училища не хватало стойкости, выдержки, воли, опыта. Вот тут как раз рядом оказывался он, профессионал своего дела. Его надежная направляющая рука, поддержка способствовали скорейшему вводу в строй новичка. В повседневных заботах бежали будни, вылеты на задания, показательные занятия, недолгие часы отдыха. В один из последних ноябрьских дней гвардии майор Числов преподнес Моресьеву сюрприз. Зайдя к нему в землянку, кумыск протянул Алексею свежий номер газеты «Красная звезда». «Читай, тут про тебя написано», — улыбаясь, сказал Александр. «Где?» — спросил Моресьев. «Вот». Числов показал пальцем на рассказ «Воля», занимавший половину газетной полосы. «Значит, корреспондент сдержал слово», — взял в руки газету Моресьев. Невольно вспомнился подмосковный санаторий, скамейка в тенистом парке. Встреча с корреспондентом газеты «Красная звезда» майором Василием Ильенковым, который тоже поправлял здоровье. Во время командировки на фронт он подорвался на мине, получив серьезное ранение ноги. Узнав, что Моресьев без ног, да еще и летает. Ильенков заинтересовался судьбой летчика, обещал написать о нем в газете. Моресев сообщил Ильенкову, что пару месяцев назад с ним уже встречался корреспондент из «Правды», но так ничего не написал. «Я напишу», — заверил майор, — «и точно слово свое сдержал». Рассказ «Воля», опубликованный в «Красной звезде» 28 ноября 1943 года, начинался так. «Навсегда, навсегда», — думал про себя Алексей Петрусьев, разглядывая одеяло, плоско, как на доске, лежавшее на его ногах. Вот уже полгода, как он лежит и смотрит в одну точку и думает одну и ту же неотвязную думу. Как жить без ног? В открытое окно доносился шум большого города, шум неумолкающего движения. По тротуару проходили люди, и слышно было, как весело стучат каблуки по асфальту. Счастливые! Бежали дети из школы, перегоняя друг друга. «Счастливые!» «Это же не про меня!» Прочитав первый абзац, недоуменно вскинул брови Моресьев. «Здесь какой-то Петрусьев!» «Читай, читай дальше!» Дружески хлопнул его по плечу Числов. Моресьев продолжил чтение. Петрусьев закрыл глаза и увидел себя на пристани родного Камышина. Сюда прибегал он после уроков и, закинув удочку, погружался в блаженное созерцание бесконечно струящейся голубой волжской воды. Алексея всегда изумляло это неистощимое, величественное движение реки. Легкий ветер бороздил воду, и она сверкала, отвечая солнцу блеском неустанно бегущих волн. Кричали чайки, рассекая острыми крыльями упругий теплый воздух, и белый, как чайка, пароход беззвучно плыл вниз по течению, а далеко в опаловой дымке поднимался гористый берег, за которым лежал большой неведомый мир. И не было ничего прекраснее в мире, чем эта могучая, широкая, сверкающая река. Но однажды над Волгой появился самолет. Он прилетел с того берега, пронесся над водой, взмыл в облака и стал кувыркаться, выписывая на голубом небе петлю за петлей. Он с ревом набирал высоту, задрав нос кверху, потом умолкал и, опрокинувшись на спину, валился вниз, молча, беспомощно, словно от безмерной усталости, и сердце Алексея замирало в страхе, в восторге и зависти к человеку, обретшему крылья. Он не видел, как окунь дернул поплавок и потащил его в глубину. Он не видел ни Волги, ни парохода, причалившего к пристани, ни людей, шумной толпой хлынувших на берег. Он не слышал ни рева сирены, ни колокола, ни криков людей. Он видел лишь самолет, кувыркавшийся в небе, и слышал лишь его захлебывающийся радостный вой. Чем дальше Моресьев погружался в чтение, тем больше он узнавал себя в главном герое. Автор в деталях описывал, как Алексей строил город Комсомольск-на-Амуре, занимался в аэроклубе, затем учился на летчика-истребителя. В подробностях в рассказе было изложено участие Петрусьева в воздушных боях с фашистскими стервятниками на Северо-Западном фронте и то, как, не дотянув на сбитом самолете до своего аэродрома, он рухнул в лес, а затем 18 суток, голодный, обессиленный, пробирался к людям. Нашли отражение в повествовании пребывания Петрусьева в госпитале, его хождение после выписки по кабинетам комиссии, штабов, а также долгожданное возвращение на летную стезю. Заканчивался рассказ совсем недавними событиями, а именно боями под Орлом, встречей с маршалом авиации и присвоением Петрусьеву звания героя. «Но почему Петрусьев?» — опять с недоумением в голосе спросил Чеслова Моресьев, когда дочитал рассказ до конца. «Ведь здесь все точь-в-точь обо мне написано. Видно, Алексей, не пришло еще время назвать твою настоящую фамилию», — задумчиво сказал Чеслов. И текст свой корреспондент не случайно рассказом назвал. «А назовен его по-другому, а тебя как есть, да еще фотографию бы приложил, то завтра бы пропаганда Геббельса на весь мир раструбила, что у русских некому воевать, у них уже безногие летчики воюют». «Наверное, ты прав, Саня», — согласился Моресьев. «Кадилы бы точно раздули. Но газету себе на память оставлю. Всю мою судьбу, индейку», — корреспондент красочно расписал, причем правдиво. Это была первая, пусть и в жанре рассказа, подробная публикация о Моресьеве, его жизни и подвиге. Пройдут годы, публикаций и миллионных тиражей книг о нем будет столько, что нынешним интернетовским поисковым системам типа Google или Яндекс не под силу их учесть. Слава летчика перешагнет границы стран и континентов. Только она никак, как свидетельствуют все, кто знал Моресьева, не повлияет на самого Алексея Петровича, не отразится на его взглядах и поступках, никакие лучи славы его не ослепят. Никакой звездный хмель его не опьянит. В жизни он как был, так и остался простым человеком. Вновь вернемся в полк, где в те ноябрьские дни 1943 года шла подготовка к дальнейшим наступательным боям. К тому времени полк перебазировался на аэродром Ходоткова, что неподалеку от Великих Луг, и сразу включился в работу. Летчики полка, как и их соседи по первому гвардейскому истребительному авиационному корпусу, прикрывали боевые порядки наших войск, сосредоточение и перегруппировку частей 11-й общевойсковой гвардейской армии, вылетали на сопровождение штурмовиков и вели воздушную разведку. Однако часто подводила погода. Летчики шутили: «Погода, летим, нет погоды, сидим». Едва ли не каждый день шли надоедливые осенние дожди. А если прекращались, тут же все окрестности окутывали дымные туманы. Про солнце и говорить было нечего. Оно редко показывалось из-за плотной пелены облаков. Оставалось ждать. Обычно нелетные дни в полку заполнялись теоретическими занятиями, политподготовкой, партийными комсомольскими собраниями, другими мероприятиями. Находилось у летчиков, техников время и для отдыха. Играли в шахматы, шашки, домино, читали книги, свежие газеты и журналы, слушали патефон, а вечерами даже танцы устраивали. Вот рассказ ветерана Великой Отечественной войны, бывшей телефонистки 688-го батальона аэродромного обслуживания Варвары Митрофановны Тёминой в девичестве Стрепковой, о встрече с Моресьевым и танцах. «Однажды к нам на аэродром перебазировался полк, и сразу пронесся слух, что в нем служит летчик Алексей Моресьев, который летает без ног. Когда летчики пошли в столовую, мы, любопытные девчата, выстроили шеренгу и гадаем, какой же из них безногий. Все с ногами, никого даже с палочкой нет, шагают особой летной походкой в раскачку. Тогда давай у техников выпытывать, а те смеются: «Эх вы, ротозеи! На улице зима, мороз. У всех на ногах унты, а у него хромовые сапоги». Потом был вечер отдыха в клубе. А Моресьев всем девчатам нравился. Чернявый, высокий, красивый. И все подшучивал: «У моей матери два сына, а третий — летчик». И вот он пригласил меня на танец, а я засмущалась и нечаянно наступила ему на ногу. Расстроилась, чуть не плачу, и опять так случилось. Тут уж слезы сами брызнули из глаз. А он улыбнулся и говорит: «Что вы, девушка, наступаете смелее, мне же все равно не больно, протез — штука бесчувственная». Так протекали дни, если были плохие метеоусловия. Противник тоже отсиживался на своих аэродромах. Но как только появлялись прорехи в небе, летчики сразу отправлялись на боевые задания. Правда, за весь ноябрь Моресев сделал всего два вылета. Но один отложился в его памяти на всю жизнь, как, впрочем, и в памяти механика самолета гвардии старшего сержанта Гурия Просолова. Как вспоминал впоследствии Просолов, произошла нештатная ситуация. Была объявлена тревога, и летчики начали прибывать к своим самолетам. Моресев сразу направился к своей машине. Однако она еще не была готова к вылету, обслужена, но не протестирована. Летчик, тем не менее, намеревался сесть в кабину, но механик попытался его остановить. «Лететь нельзя, товарищ гвардии старший лейтенант. Самолет к вылету не готов». Однако Моресев не слушал механика. Внутри у него все горело. «Ты понимаешь, черт тебя возьми, что мне лететь надо?» «Полетите на исправном самолете», — требовательно сказал Просолов, и рука механика непроизвольно потянулась к кобуре пистолета. Моресев, как известно, был не робкого десятка, но настойчивость механика самолета его остановила. После того, как все было проверено, Просолов разрешил Моресеву занять место в кабине самолета. Что ж, на войне как на войне, у каждого свои обязанности. Моресев не обиделся на своего подчиненного, поскольку тот был прав. Утром 13 декабря 1943 года началось наступление советских войск. 11-я гвардейская общевойсковая армия получила задачу овладеть белорусским городом Городок и далее наступать на Витебск, обходя его с северо-запада. На этом участке фронта немцы создали мощную оборону. Выступ севернее городка оборонял 9-й армейский корпус генерала пехоты Рольфа Вумана в составе 5 дивизий. Как назло, туман опять сковал действия авиации, в результате чего наземные войска не получили поддержки с ее стороны. Бездействовала и немецкая авиация. И только 15 декабря, когда метеоусловия улучшились, летчики приступили к выполнению плана поддержки наступающих советских войск. Уже знакомый читателю генерал-лейтенант авиации Костенко, вспоминая те дни, подробно рассказал о летчиках 63-го полка, в том числе и о Моресеве. Приведем строки из его мемуаров. Первому гвардейскому истребительному авиакорпусу в этом наступлении предстояло выполнить две задачи – прикрыть поле боя и сопровождать штурмовиков. Авиация противника тоже с самого утра 15 декабря начала боевые действия. Бомбардировщики группами по 18-30 Ю-87, реже Хенкель-111 и Ю-88, под прикрытием истребителей наносили удары по наступающим войскам 11-й гвардейской армии. Кроме того, истребители врага группами по 8-12 самолетов прикрывали свои обороняющиеся войска, противодействуя нашим бомбардировщикам и штурмовикам. Полки 1-го гвардейского корпуса развернули решительную борьбу за господство в воздухе в районе начавшегося наступления наших войск. Советские летчики встречали бомбардировщиков противника на подступах к прикрываемому району. В бои вступали смело, вели их решительно и тактически грамотно. Первым по плану начал боевые действия 63-й гвардейский полк 8-Ла-5 этого полка под командованием гвардии капитана Березуцкого, прикрывая с высоты 2,5-3 тысячи метров войска в районе Езерище, городок, встретили до 25 бомбардировщиков Ю-87 под прикрытием 6 Фокке-Вульфов 190, шедших на высоте 1,5-2 тысячи метров. Наши летчики хорошо знали, что бомбардировщики Ю-87 над целью обычно образуют круг и поочередно пикируют, прикрывая друг друга. Помешать им прицельно бомбить в таком строю, как показал опыт, было нелегко. Поэтому группа Березуцкого, используя преимущество в высоте, поспешила навстречу противнику, чтобы еще на подходах к цели сбить врага с курса и заставить сбросить бомбы бесприцельно. Оценив воздушную обстановку, Березуцкий решил парой гвардии старшего лейтенанта Бурлакина связать боем истребителей прикрытия, а оставшейся шестеркой атаковать бомбардировщики. Бурлакин на большой скорости атаковал одну, затем другую пару истребителей противника и завязал с ним бой. Тем временем шестерка во главе с Березуцким устремилась на юнкерсы. В небе закружилась огненная карусель, рев моторов, хлесткие пушечные и пулеметные очереди слились в невообразимый гул. Со второй атаки гвардии капитан Березуцкий сбил одного юнкерса. Другого поджег герой Советского Союза, гвардии старший лейтенант Моресьев. В момент, когда Моресьев добивал юнкерс, его ведомого Короткова атаковали два Фокке-Вульфа 190. Обладая удивительной осмотрительностью в бою, Моресьев заметил раньше самого Короткова, что тому грозит опасность. Предупредив своего напарника, Моресьев послал последнюю длинную очередь вдогонку юнкерсу и поспешил на выручку боевому товарищу.